И он задумчиво разглядывал свою руку. В самом деле необыкновенная рука. Ладонь мясистая, пухлая, короткая, тыльная же сторона узкая, длинная и костлявая. А Мария Августа стояла перед зеркалом, как стояла часто, совсем обнаженная, и улыбалась. Глазами с поволокой, осененными гладким покатым лбом, разглядывала она свое тело, нежное и стройное, цвета старого благородного мрамора. Она плавно потянулась, склоняя маленькую ящеричью головку. Улыбка красных губ стала явственнее. Как хорошо будет герцогине въехать в Штутгарт в золотой карете сквозь восторженные толпы народа. Здесь, в Белграде, тоже хорошо было царить над дикими, вожделеющими, благоговеющими варварами. Но еще приятнее будет теперь при императорском дворе и при других немецких дворах чувствовать себя окруженной поклонением, точно волнами фимиама. Она будет носить корону без парика, это правда не по моде, но зато как гордо небольшая высокая корона будет сидеть на ее блестящих черных волосах. И обнаженная женщина обрядовым жестом, не то жрицы, не то бесстыдной вакханки, подняла руки под углом к голове, так что обнаружились темные завитки под мышками, и, улыбнувшись влажными губами, изгибаясь точно в пляске, прошлась по комнате. При ее дворе будет много кавалеров, немцев, итальянцев, французов, не таких полудикарей, как здесь. Ведь должна же там ощущаться близость Версаля. А те, что полудерзко, полувосторженно глядели на принцессу, с каким восхищением будут они теперь глядеть на герцогиню? И придворный еврей будет по-прежнему поклоняться ей на расстоянии, а ведь он на редкость галантный кавалер, — игриво усмехнулась она. Ах, как хорошо быть красивой, как хорошо быть богатой, как хорошо быть герцогиней, как чудесно, что на свете есть мужчины и красивые наряды, и короны, и огни, и празднества, как прекрасен мир и как прекрасна жизнь. В замке Виненталь, только в 4 часах езды от Штутгарта, брат Карла Александра, кроткий принц Генрих Фридрих, пришел в глубокое смятение, узнав о смерти своего кузена. Он мирно жил в своем красивом маленьком замке, читал, музицировал. Не так давно он взял себе в возлюбленные дочь мелкопоместного дворянина, спокойное создание с мягкими движениями, прекрасными умиротворенными глазами, темно-русыми волосами и туповатым недоразвитым умом. Когда к нему приехал прилад Вейсензе и предложил возвести его на престол вместо перешедшего в католичество брата, мечтатель обеими руками схватился за этот план. Но проницательному приладу скоро пришлось убедиться, что принц, этот слабовольный фантазер, видит в политике одну лишь отвлеченную, красочно-туманную игру воображения. Нет, подобного претендента нельзя противопоставить деятельному, напористому Карлу Александру. После кончины наследного принца, когда отвлеченный вопрос о престолонаследии вот-вот мог превратиться в осязаемую действительность, из Белграда пришло послание, бог знает откуда, весть об интригах достигла фельдмаршала, в котором Карл Александр недвусмысленно, со всей решительностью советовал брату воздержаться от подобных козней и гнусных затей. Испугавшись и оробев, кроткий принц отказался от каких-либо притязаний и в страхе стал даже избегать общения с Вейсензе. Теперь, когда он узнал о смерти герцога, красочные и фантастические мечты воскресли с новой силой. Обливаясь потом, дрожа всем телом, в сильном возбуждении метался при бледном свете утра этот беспомощный человек по замку и рисовал себе, как все могло бы сложиться, если бы у него достало предприимчивости — Как бы он захватил в свои руки власть, как писал бы императору, назначал и отставлял министров, заключал договоры с Францией, держал пламенные речи к народу. Горестно вздохнув, вернулся он к себе в спальню, тихо и осторожно разделся, чтобы не разбудить свою возлюбленную, улегся рядом с ней, сокрушаясь о своей слабохарактерности. Ощупью обнял ее пышные теплые груди, и когда она открыла свои прекрасные глупые глаза, он утешился ее юной свежестью и, наконец, уснул, вздыхая задумчиво и удовлетворенно. Прилад Вейсензе, получив скорбную весть, в тревожном возбуждении шагал по своим обширным покоям с белыми занавесами на окнах. Сколько проблем, осложнений, конфликтов!